Глава 10. Дни не шли, а летели. Я вставал на рассвете и не успевал оглянуться, дня уже не было. Я торопился. Вся Земля торопилась. Большой галактический флот, покинув Плутон, сконцентрировался у Оры. Корабли ждали сверхдальних локаторов. Без этого теперь нечего было и думать выпускать их в космические просторы. Я наблюдал за проектированием гигантской станции волн пространства СВП-3 и руководил выпуском установок для звездолетов, названных нами СВП-2. Это уже была не та станция СВП-1, что так честно нам послужила в Персее. Она годилась лишь для прощупывания близкого пространства. В рейсы Солнца на Сириус и звезды Центавра не дальше. Недаром, отдаляясь от Персея, мы быстро потеряли связь с галактами. Зато модель СВП-2 легко локировала объекты в этих светогодах. Снабженные такими механизмами звездолеты уже не теряли связи друг с другом, даже отдаляясь на расстояние веги от Солнца. И они уже не страшились нападений из невидимости. Кроме того, установки СВП-2 с более мощными станциями могли переговариваться и далеко за этими пределами. Именно такую сверхмощную станцию СВП-3 мы и возводили сейчас на Земле в бывшей пустыне Сахаре. Здесь создавался величайший глаз и ухо Вселенной. СВП-3 по расчету должна была действовать в радиусе 10 000 светолет. До центра галактики, скрытого в созвездиях Стрельца и Змееносца, мы не доставали, тем более не доставали до внешних галактик. Но звездные скопления в Персее, Геады, Плеяды, гиганты Ригель и Бетельгейзе, все эти далекие светила нашего звездного мира попадали в зону действия. В этой работе было сделано лишь 2 перерыва. Первый, когда на Землю вернулся экипаж пожирателя пространства. Ольге и ее товарищам прием был устроен много торжественнее, чем незадолго до того мне. Земля неделю ликовала, 2 дня на ликование пришлось потратить и мне. А второй перерыв произошел, когда мои товарищи улетали на Ору. Вера, Лусин, с трубом, конечно, и многие другие. «Надеюсь, ты недолго останешься на Земле», — сказала Вера перед прощанием. «Без тебя даже неловко как-то отправляться в дальние экспедиции». Я усмехнулся и показал на своего помощника Альберта Бычихова, вместе со мной приехавшего на космодром. Альберт, беловолосый веселый человек, руководил монтажом в Сахаре. «Он меня держит, Вера. Пока он не высветит все закоулки в Персее, нечего и думать мне покидать Землю». После прощания с друзьями мне захотелось пройти по пустынным проспектам. Я отпустил Авиетку.